Глава 81. Диана. Я перевернулась и протянула руку, но обнаружила, что кровать пуста. Нахмурив брови, я села. «Сами!» — позвала я, но ответа не последовало. Я сбросила одеяло и встала, шлепая босыми ногами по полу. Неужели он уже ушел к высшему и не попрощался? «Сами!» — позвала я еще раз, схватив халат и накинув его на голые плечи. Я спустилась по лестнице и направилась в гостиную. Но и там было тихо. Затем я проверила кухню и комнату, которую он использовал в качестве кабинета. Ничего. Я обхватила себя руками и пошла обратно в гостиную. Но вдруг замерла. Фотографии на каминной полке вибрировали. Я подошла ближе и увидела, что они не просто вибрировали. Они таяли в воздухе. Я сделала шаг назад, наткнувшись на кого-то позади себя. Комната мерцала и расплывалась. Я отступила в сторону и обернулась. На меня смотрела Габби. Ее рубашка была забрызгана краской. Я была в нашем с ней доме. Только на этот раз он представлял собой полную и абсолютную катастрофу. Мебель лежала на полу, разломанная на части. Повсюду валялись осколки стекла. Казалось, будто через дом пронесся торнадо. Я сглотнула и спросила ее: «Что ты делаешь?» «Чиню трещины. Мы сломаны». «Что?» Она проигнорировала меня и продолжила напевать какую-то песенку, проводя кистью по большой трещине в стене. Тогда я увидела, что во всем доме нет ни одной целой стены. Меня охватило беспокойство. «Если мы не сможем открыть дверь, то не сможем заделать трещины», — бормотала она, водя кистью. «И наступит конец света». «Что?» — я покачала головой. «Я не понимаю, что это значит!» Она напевала песенку из нашего детства. В дальнем углу комнаты пульсировал сгусток тьмы. Он вырос с тех пор, как я была здесь в последний раз, и распространился по дому, словно раковая опухоль. Он дышал, и я чувствовала, как его дыхание касается моих волос. В конце коридора, около кухни и стены, где мы вырезали наши инициалы, из-за двери пробивался слабый свет. Я отвернулась от Габби, желая увидеть, что находится за этой дверью. Остановившись перед ней, я потянулась к ручке, но остановилась. Беспокойство нарастало. «Тебе не понравится то, что находится по ту сторону». Сестра появилась рядом со мной. Ее волосы были заплетены в косы, и она все еще носила ту же рубашку и комбинезон, заляпанный краской. Она улыбнулась и подняла кисть. «Ты должна открыть эту дверь», — сказала она, указывая на дверь, увешанную цепями и тяжелыми замками. Я покачала головой. «Нет». «Тогда трещин станет больше», — напевала она. Словно в подтверждение ее слов, стена рядом с нами треснула. Разлом остановился прямо над дверным косяком, распространяясь вокруг двери, словно паутина. «Что это такое?» — я указала на трещины. «Она хочет уйти». «Кто?» «Я». Ее глаза стали красными, волосы потемнели, лицо превратилось в мое. На месте кожи выросла чешуя, а на месте ногтей — когти. Игморутен заполнил собой весь дом, но не мог вырваться на свободу. Я поняла, что трещины возникли из-за того, что она пыталась вырваться на свободу. Толстые тяжелые крылья расправились и прижались к потолку. Тяжелые, мощные челюсти распахнулись. На языке тлели ярко-оранжевые угольки. Не успев подумать, я открыла дверь и вывалилась наружу. Дверь захлопнулась, а место, где я стояла всего мгновение назад, уже было объято пламенем. Душераздирающий вой, наполненный отчаянием и яростью, чуть не разрушил дом. Я приземлилась на землю. Крики зверя эхом разнеслись в моей голове. Она молила о свободе. Я металась, желая выбраться из этого места. От страха ноги меня не слушались. Я больше не находилась в нашем доме. Меня окружали каменные стены пещеры, откуда-то доносился шум ручья. Громоподобный рев сотряс небо, напугав меня так сильно, что я споткнулась и снова чуть не упала. Надо мной образовалась зияющая дыра, обнажив россыпь серебряных звезд. Небо мерцало. Над головой кружились фиолетовые и синие клубы дыма. Звезды и планеты проплывали так близко, что казалось, я могу дотянуться до них руками. В пещере раздался рев. За ним последовало сотня других. Мое сердце дрогнуло, и я заткнула уши. Звук был оглушительным. Когда крики стихли, на их место пришло биение крыльев. Звери пробудились от сна и поднялись в небо, наконец-то освободившись. Миры. Так много миров! Я видела каждый, и это меня пугало. Барьер между нашим царством и следующим, наконец, открылся. Нет. «Красиво, не так ли?» — спросил Каден, появляясь рядом со мной. «Это нереально!» «Нет, по крайней мере, пока». «Я сплю», — сказала я и крепко закрыла глаза, пытаясь заставить себя проснуться. «Я вижу сон!» «Сон?» Мои глаза резко открылись. Голова Кадена была откинута назад, и я проследила за его взглядом. Огромные могущественные существа летали по галактике, велись вокруг миров и ныряли внутрь. Или нечто большее. «Что это?» — спросила я, пригвоздив его взглядом. Каден ухмыльнулся и кивнул на что-то позади меня. Я оглянулась через плечо. Мое сердце упало. Я бежала так быстро, что мои ноги почти не касались пола, и остановилась у большого каменного алтаря, возвышавшегося в центре комнаты. Он был украшен белыми и желтыми цветами. Но мое внимание привлекло то, что на нем лежало. Самкиэль! Он лежал совершенно неподвижно. Его кожа была глубокого пепельно-серого оттенка. Его тело было облачено в древние священные одежды. Руки сложены на груди. Груди, которая не поднималась и не опускалась. Я мгновенно оказалась у каменной плиты и принялась его трясти. Холодно. Ему было так холодно. Я схватила его за плечи и руки, чтобы он проснулся. Горячая, жгучая ярость ударила меня в живот, и зверь за дверью пришел в ярость. «Что ты сделал?» — кричала я Кадену, пока он обходил каменную плиту. Из-за слез его фигура казалась размытой и нечеткой, и если бы у меня были клыки, я бы их обнажила. «То, что обещал». Он остановился на противоположной стороне, глядя на тело Самкиэля. Каден встретился со мной взглядом. Его глаза сияли алым светом. Позади него образовались силуэты, идущие в унисон. Это была армия. Но мое внимание привлекло другое. Две фигуры, стоявшие по бокам от него. По моей спине пробежали мурашки. Они были такого же роста, как Каден. Одна принадлежала мускулистому мужчине, а другая — стройной женщине. Даже несмотря на то, что их черты были скрыты во тьме, я чувствовала исходящую от них силу и без сомнения знала, что они такие же могущественные, как Каден. Это были три коронованные фигуры из моего последнего сна. Последний страж мертв. Защитников больше нет. Больше нет мира. Это начало конца. Мои глаза распахнулись. Тело охватил жар, будто все мои внутренности кипели. Я положила руку на сердце, пытаясь замедлить его бешеный стук. Сев на кровати, я посмотрела на Самкиэля, распростертого рядом со мной. Его рот был слегка приоткрыт, а глаза чуть заметно подергивались под веками. Он спал, видел сны и дышал. Я легла обратно, так тихо, как только могла. До восхода солнца оставалось еще несколько часов. Все лампы были выключены. Я глубоко вздохнула, пытаясь осознать то, что только что увидела. Последний страж мертв. Защитников больше нет. Больше нет мира. Я придвинулась ближе к Самкиэлю, подняла его руку и прижалась к его груди. Он тут же обхватил мое тело и притянул меня к себе. Я поцеловала каждую часть его тела, до которой смогла дотянуться. Теплая горячая кожа коснулась моих губ. Ни серый, ни холодный, ни мертвый. Живой. Самкиэль застонал, снова переместившись. На этот раз его рука зарылась в мои волосы. Он притянул меня к своему лицу. Его губы прижались к моим. Я провела руками по его животу, плечам и спине. Не холодный, не мертвый, живой. Я поцеловала его сильнее, прежде чем отстраниться и прошептать: «Укуси меня». Он обхватил мой подбородок, повернул голову, а затем провел языком по изгибу, там, где моя шея встречалась с плечом. У меня перехватило дыхание, и я застонала. Он выполнил мою просьбу, и на коже остался синяк. Мне просто нужно было знать, что я не сплю, что ему не холодно, не мертвый, живой. Мои бедра приподнялись ему навстречу, когда он снова впился в мою кожу, на этот раз чуть ниже ключицы. «Еще!» — простонала я. Губы Самкиэля сомкнулись на моей груди, лаская и покусывая сосок. Моя спина выгнулась, пока его рука играла с другим соском. Я почувствовала его улыбку на своей коже, когда он начал спускаться ниже. Но мне этого не хотелось. Ни сегодня, ни сейчас. Я толкнула его плечи, и он поднялся, склонив голову на бок. Усмехнувшись, я перевернулась на живот. Самкиэль застонал, понимая, что я делаю. Его сильные мозолистые руки скользнули по моей спине. Я вцепилась в подушку, издав тихое шипение, когда он ударил сначала по одной, затем по другой ягодице. «Ты такая красивая!» Тепло заискрилось на моей коже, когда он поцеловал меня в середину позвоночника. «И вся моя!» Я кивнула, крепко сжимая подушку. Самкиэль прикусил мою кожу, оставив следы жарких поцелуев по центру моей спины. Его руки болезненно сжали мою задницу, когда он двинулся ниже. Он вцепился зубами в нежную кожу, Потом его язык прошелся прямо между моими ягодицами. Я ахнула от этого интимного прикосновения и застонала от внезапного и непривычного чувства. Моя рука скользнула вниз к клитору. Я ласкала маленький чувствительный бутон, двигая бедрами одновременно с его ртом. Он схватил мою руку и отдернул ее в сторону. «Остановись. Это мое». У меня вырвался тихий всхлип, когда он схватил меня за бедра и поднял их чуть выше. Я раздвинула ноги, демонстрируя ему самую сокровенную часть своего тела. «Ты такая красивая, Диана!» «Ты уже это говорил?» «Я серьезно», — прошептал он. Его язык коснулся моего клитора. Я уткнулась лицом в подушку, заглушая свои тихие стоны. «Черт!» — всхлипнула я. «Сами! Я кончу прямо сейчас!» Он засмеялся, и этот звук завибрировал на моей и без того слишком чувствительной плоти. Я испытывала такое наслаждение, что ощущения граничили с болью. Это было именно то, в чем я нуждалась, чтобы прогнать ночные кошмары. Его прикосновение помогало побороть страх снова потерять кого-то, кого я люблю. Еще одно движение языка, и мое тело задрожало. Удовольствие захлестнуло меня с головой. Он не остановился, пока я выгибалась у него в руках. Я пыталась отстраниться, но он сжал мои бедра и безжалостно вызывал у меня новую волну оргазма. Я задыхалась. По телу пробегали волны электричества, в то время как Самкиэль поднялся и встал позади меня. Мое тело плакало от облегчения. Внутренняя поверхность бедер была мокрой, но я знала, что это еще не конец. Я перевернулась. Мои руки скользнули по его члену. Его стон вызвал у меня еще одну дрожь удовольствия. Мое тело желало его так сильно, что один звук его наслаждения вызывал во мне волну вожделения. «Чего ты хочешь?» — спросил он низким, хриплым и голодным голосом. «Мне нужен ты», — прошептала я. И это была правда. Это всегда было правдой. Правдой, которую я так долго отрицала. Я почувствовала, как от этих трех слов его член дрогнул в моей руке. «Я тебя трахну», — пробормотал он, теряя контроль. «Я всегда буду только твоим». Я снова перевернулась на живот и медленно приняла его член дюйм за дюймом. Мы застонали в унисон, когда он вошел в меня до конца. Я сжалась вокруг него, приспосабливаясь к его размерам, привыкая к этому восхитительному чувству. «Боги, Диана!» — выдохнул Самкиэль. Его руки сжались на моих бедрах. «Это так хорошо!» Я могла только стонать и всхлипывать, раскачивая бедрами. Он был так глубоко, так чертовски глубоко. Мне нужно было почувствовать его тепло. Не мертвый, не холодный, живой. Знаешь, сколько раз я фантазировал о каждой частичке твоего тела? Я покачала головой и опустила плечи на кровать, выгнув спину и приподняв задницу, желая, чтобы он был как можно глубже. Рука Самкиэля тяжело опустилась на мои ягодицы. Тело дернулось от прикосновения. Мои затвердевшие соски терлись о простыни, посылая еще один разряд удовольствия. Я оглянулась через плечо и отвела бедра назад. Руки Самкиэля напряглись, и я знала, что на моей коже останутся следы от его пальцев. Мы раскачивались взад-вперед в идеальном ритме. Я оглянулась. Рот Самкиэля слегка приоткрылся. Он опустил глаза, наблюдая, как его член исчезает внутри меня. Мои руки сжали простыни. Каждым своим толчком он попадал в ту самую точку, посылая острые интенсивные волны удовольствия по всему моему телу. «Возьми меня всего!» — процедил Самкиэль сквозь зубы. Я с силой ударилась об него задницей и вскрикнула, дрожа всем телом. «Хорошая девочка!» Он застонал и наклонился вперед, сжимая в кулаке мои волосы. Мое тело выгнулось, и я поднялась на руках. Он держал меня так, как хотел, и брал меня все сильнее, быстрее и грубее. Я могла лишь выкрикивать его имя. Он творил со мной что-то невероятное, и я почти рыдала при каждом толчке. Плоть билась о плоть. Звук смешивался с нашими криками удовольствия. Это было то, в чем я нуждалась. То, чего я хотела. Полностью принадлежать Самкиэлю и никому другому. Мое тело дрожало, напрягаясь, стремясь к оргазму. Тугое влажное лоно сжималось вокруг его члена. Он дернул меня за волосы, поднял на колени и притянул к себе. «Души меня!» — выдохнула я. Каждый его толчок выбивал воздух из моих легких. Он отпустил мои волосы и обхватил рукой мое горло. Я подняла подбородок и прижалась к его ладони. «Сильнее!» — попросила я. «Мне просто нужно было почувствовать». Он должен был доказать, что это реальность, а не сон. Хватка Самкиэля усилилась. Его кольца впились в мою кожу, и все это время он трахал меня в идеально выверенном ритме. Я почувствовала фантомное прикосновение его пальцев между своими бедрами. Они дразнили чувствительный бугорок. Я почти рыдала, охваченная страстью и желанием. Он наклонился к моему уху, и я услышала его горячий, хриплый шепот. «Я единственный, кто может прикасаться к тебе!» «Черт возьми, скажи это!» «Да, ты!» — закричала я. «Только ты!» Призрачные прикосновения сменились его рукой. Он принялся рисовать круги вокруг моей ноющей плоти. Мои крики становились все громче и требовательнее, пока он входил в меня снова и снова. Его кольца сдавливали горло, и я умоляла его быть грубее и быстрее. Он удовлетворил все мои требования. И даже больше. Это было слишком хорошо. Мое тело покрывалось мурашками каждый раз, когда он стонал. Этот звук опьянял. Я знала, что это было из-за меня, для меня. «Ты хочешь кончить?» Я кивнула и застонала, чувствуя его руку на своей шее. «Умоляй меня об этом!» «Пожалуйста!» — крикнула я. Но его толчки замедлились, и то освобождение, которого я так жаждала, ускользнула прямо из моих рук. «Постарайся лучше!» «Самкиэль!» — закричала я, выгибаясь, встречая каждый его толчок. Я чувствовала, насколько близка к оргазму. Он отстранился, пока внутри меня не остался только кончик его члена, а его пальцы не замерли на моем клиторе. Я шлепнула его по бедру. «Самкиэль!» Он схватил мою руку и положил ее туда, где наши тела соприкасались. Я вздрогнула от ощущения наших пальцев на сверхчувствительной плоти. «Ты чувствуешь, насколько ты мокрая?» Я ахнула и кивнула, желая, чтобы он погрузился в меня до конца. Он напряг бедра, продвигая свой член внутрь в мучительно медленном темпе. Мне так легко входить и выходить. Ты течешь прямо на меня, детка. Его рот. Этот чертов рот. Я застонала, когда он снова отстранился, прежде чем погрузиться в меня в том же мучительном темпе. Такая узкая. «Пожалуйста!» — простонала я, откидывая голову ему на плечо. «Пожалуйста, заставь меня кончить, малыш! Самкиэль, пожалуйста!» Самкиэль толкнул меня на живот и вонзился в меня сзади. Резко, глубоко и сильно. Звук, который он издал, был по-настоящему животным и диким. Он наклонился надо мной, положив руки по обе стороны от моей головы. Я схватила его за запястье, браслет на его руке холодил мои пальцы. Жар его теперь уже знакомой силы пробежал по моему телу, сжал мои соски и переместился ниже. Одно движение по моему и без того пульсирующему клитору, и я кончила. Мое тело задрожало. Оргазм пронзал меня снова и снова. Мои ногти впились в его запястье. Тело разлеталось на атомы. Я знала, что со мной все в порядке. Я знала, что он соберет меня обратно. Его толчки замедлились, а затем он вошел так глубоко, как только мог. Он кончил, повторяя мое имя снова и снова, изливаясь внутрь меня. Опустив голову, он поцеловал след укуса на изгибе моей шеи. Его руки скользнули под меня, и он крепко прижал меня к себе. Я никогда не чувствовала себя такой нужной, такой ценной, такой защищенной. «Буди меня так каждое утро», — пробормотал он мне в шею. Я вздохнула и крепко сжала его руки. Наступила тишина, и меня пронзило воспоминание. Все мои страхи вернулись. «Обещай, что вернешься ко мне». Я даже не пыталась скрыть свое беспокойство. «Не сейчас, не после всего». Он подвинулся, прижимая меня чуть крепче, и положил голову мне на спину. «Как будто ты когда-нибудь сможешь от меня избавиться». «Я серьезно, Диана», — сказал он, осыпая поцелуями мои плечи. Он убрал мои волосы с лица и осторожно перевернул меня на спину. Я смотрела на него, едва сдерживая дрожь. Ни в этом, ни в другом мире нет силы столь могущественной, чтобы разлучить нас. Ты понимаешь? Его слова успокоили тупую боль в моей груди, вызванную ужасным сном. Хорошо. Я кивнула, коснувшись его кончиком носа. Но если ты не вернешься, мне придется разрушить мир или сделать что-то еще более ужасное. И кто будет наводить порядок? Он засмеялся, одарил меня нежным поцелуем и потрепал по щеке. А ты говоришь, что ты не милая. Нет, но... Я не сказала этого. Не сказала того, что хотела. Я просто замолчала и сменила тему. Ладно, прими душ, поешь, а потом отправляйся в гости к своей космической бывшей. Он застонал и сел на кровати, потянув меня за собой. Я взвизгнула, когда он перекинул меня через плечо и пошел в ванную. «Ты ужасно ревнивая!» Мы приняли душ, и я смотрела, как он одевается. Он поцеловал меня в губы, затем в лоб, и я улыбнулась ему на прощание. Он взмыл в небо вспышкой яркого света, и мой желудок скрутило. После этого сна мне очень хотелось отправиться с ним. Но, возможно, я просто сошла с ума. Я потеряла Габби. Страх за его безопасность был более чем объяснимым. Однако что-то подсказывало, что это был не просто сон, а предзнаменование. И замок на двери задребезжал.